Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней последующей серии радиопередач я буду говорить о династии Ирода Великого, иудейского цара в дни царствования которого родился Господь Иисус Христос. Я буду весьма рад, если я смогу в настоящей серии радиопередач рассказать о царствовании и династии Ирода с исторической стороны. Чтобы правильно понять историческо-хронологическую эпоху происходивших событий, последовательности правителей этой династии, о которой упоминается в Священном Писании, в котором иногда говорится просто как о Иродах, хотя эти Ироды были только сыновьями Ирода Великого или его внуками. Ирод Великий родился за 73 года до Рождества Иисуса Христа и умер за 4 года до Рождества Христова. Согласно теперешнего нашего календара, который берет свое начало на 4 года раньше, согласно исторических событий того времени. Ирод цар иудейский, который не был избран народом, а назначен Римом. Для нас эта личность важна тем, что в его правлении родился Иисус Христос. Кроме того, наследники из Иродовой династии в трех генерациях в большей или меньшей мере управляли Палестиной в период Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и апостолов. Отец Ирода был идумеянином из южной части Идумеи и назывался Антипас. Был он человеком богатым и влиятельным. Служил он старшим офицером гвардии при дворе первосвященника Гиркана. Богатство его удвоилось, когда он женился на дочери знатного вельможи из города Петри, Идумея. В это время город Петра был столицей Набатийского королевства. Ирод, сын Антипаса, таким образом воспитывался, как еврейский мальчик, соблюдая еврейские верования и традиции, хотя его отец и мать были арабами. Когда в 63 году до Рождества Христова Помпей оккупировал Палестину, Антипатр занял проримскую линию и был замечен римлянами и назначен на пост военного министра в Идумее. Ирод в то время был мальчиком лет 10. Родители отослали его на другую сторону реки Иордана, в город Петру, чтобы он там учился. В Петре он и провел часть своего детства. 6 лет спустя он познакомился с влиятельным римским генералом Марком Антонием, с которым они подружили долгой дружбой. Император Юлий Цезарь тоже был хорошо расположен к семье Ирода. Когда Цезарь вел войну с Египтом, то в городе Александрии его армия была окружена и находилась в осаде. Освободиться от этой осады помогли Цезарю войска Антипатра. Благодарный за это он был назначен на пост прокуратора Иудеи. События эти происходили в 47 году до Рождества Христова. Одновременно римский сенат за услуги Антипатра присвоили ему римское гражданство, которое распространялось и на всю его семью и потомство. К этому же году Ирод дебютировал политически на пост губернатора Галилеи. Ирод так ловко мог использовать свое положение и угодить своим знатным покровителям, что он заслужил общее расположение к себе римлян, и римский сенат присвоил ему титул цара иудейского. 6 лет спустя Марк Антоний назначил его тетрархом Галилеи. Это происходило в 40 году до Рождества Христова. Парты оккупировали Палестину. В Иудее началась гражданская война, и Ирод должен был бежать в Рим. Будучи в Риме, сенат снарядил его армией и назначил царем иудейским. Так бы сказать, дали ему возможность представить свои права на иудейское царство и оправдать возложенные на него надежды и доверие. Это происходило в 37 году до Рождества Христова. Таким родом Ирод последующих 36 лет царствовал как царь иудейский. Во время конфликта между Октавианом и Марком Антонием Ирод, несмотря на враждебность к нему Клеопатры, жены Антония, но он все-таки помогал своему другу Антонию. После окончательного поражения при Актиуме в 31 году до Рождества Христова Ирод чистосердечно рассказал победителю Октавиану, почему он поддерживал сторону Марка Антония. Октавиан и до того встречал Ирода и знал его. Октавиан был убежден, что Ирод – единственный человек, который сумеет управлять Палестиной так, как пожелает от него Рим, и он оставил за ним его пост и титул цара. Спустя некоторое время Ирод стал близким другом Винсаниуса Агриппы, который был министром императора Августа, в честь которого он назвал Агриппой одного из своих внуков, а другого из своих правнуков. Император Август со своим министром Агриппой посещали Иудею и встречались с Иродом, а Ирод дважды посещал Италию и Рим. Император Август поручил Ироду надзор и управление над островом Кипром и доверил ему эксплуатацию медных шахт на этом острове с правом делить пополам прибыли шахт. От годов 22 по 20 до Рождества Христова Ирод увеличил территорию своего царства в два раза. Он царствовал не только над тетрархией Палестины, но над территорией, называемой теперь Иорданией, Южным Ливаном и Сирией. Ирод также распространил свое влияние на Навадийское королевство, которое находилось без правителя. Но физическое состояние Ирода ухудшилось, когда он старел, и он не мог совершить намеченные планы для своего государства до конца. Ирод был природным строителем. Он, обеспечивая границы своего государства на рубежах своих границ и в стратегически важных местах страны, строил крепости и также прекрасные города. Два города из наилучших, построенных ним, были совершенно новыми, а в своем стиле были полностью языческими городами. На берегу Средиземного моря он построил город Кесарию и морской порт, который потом стали главным городом и портом Римской Палестины. Второй город, построенный Иродом, назывался Себастия. Построен он был на пустынной стороне Самарии. В Иерусалиме он построил крепость, называемую крепостью Антония, часть которой можно было видеть с монастыря Виа Долороса. Он построил крепость Масаду и несколько иных крепостей. При крепости Антония он построил для себя дворец. Но самым знаменитым его творением это построенный Иродом Иерусалимским Зарававелев храм, который он увеличил и сказочно украсил. Он также перестроил чужие города, например, Бейрут, Дамаск, Антиохию, Родезию и иные города. Ирод был щедрым покровителем Олимпийских игр, которых и стал президентом. Будучи в душе язычником, поэтому в своих отношениях с еврейскими национальными вождями и фарисеями он был в постоянных конфликтах. Поэтому ему приходилось самим собой играть две роли. В своей душе он был язычник, еллинист, и это было его настоящее, чем он был. И вторая роль, ревнивого исполнителя еврейских традиций и закона. Но это ему не всегда удавалось. Фарисеи всегда его считали чужеземцем, но боялись его, помня, что в одно время он избил весь Синедрион, кроме двоих, которые были в оппозиции к его претензиям. Иудейский трон и молчали. Ирод же со своей стороны старался задобрить их своими великими делами, перестройкой храма, городов, крепостей, расширением границ Иудейского царства и тому подобное. Он заботился и имел контакты с евреями в диаспоре или рассеянию, будучи для них помощником и покровителем. К сожалению, помимо его великих способностей и великих дел, в характере Ирода жило что-то весьма темное и страшное. Это его деспотический характер и подозрительность ко всем его окружающим, который становился все жесточе и страшнее с годами, когда он старел.